Глава 63. Хочешь чего-нибудь? Александр с легкой усмешкой кивает на куски одеревеневшей пиццы. Что-нибудь, кроме Маргариты? Я бы выпила вина. Я опускаюсь на стул. А то день выдался непростой. Александр задерживается на мне взглядом, словно желая удостовериться в моем намерении не садиться за руль. Затем разворачивается к кухонному гарнитуру. Но если ты против, я могу уехать. На всякий случай добавляю я, глядя, как он открывает ящик. Ничего не ответив, он подходит к столу с фужером, склоняет над ним горлышко бутылки. Рубиновая жидкость красиво стекает по стенкам, заполняя их ровно на полтора пальца. «Нет», — твердо произносит Александр, придвигая бокал ко мне. «Я хочу, чтобы ты осталась». Счастливая улыбка широко растягивает мой рот. Вот они слова, которые я так желала услышать. «Я хочу, чтобы ты осталась». Мы осторожно чокаемся. До того, как сделать глоток, я загадываю, чтобы таких слов со временем становилось все больше. «Хочу, чтобы ты всегда была рядом. Хочу, чтобы ты поехала со мной отдыхать. Хочу, чтобы ты переехала ко мне. Хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Хочу, чтобы у нас родились дети». А почему бы и нет? Мечтать и загадывать нужно смелее. Мечты имеют свойство сбываться. Сегодня я еще раз в этом убедилась. То, чего я так страстно желала 2 года назад, постепенно притворяется в жизнь. Если желаешь чего-то очень страстно, с чистым сердцем и по любви, так оно и случается. Счастье находит себя даже тогда, когда опускаются руки. «Вкусное», — констатирую я, указывая глазами на бутылку. «Это Шираз?» «Бароло». Я смеюсь. Не стоило мне умничать. В винах я совершенно не эксперт. А, кстати, почему ты взял выходной? Вздохнув, Александр опирается на кухонный гарнитур. Понял, что мне требуется отдых и время, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. До того, как вы с Марком приехали, я собирался тебе позвонить. Я досадливо морщусь. Но я тебя опередила, да? Терпение не мой конек. Тебе тоже стоит об этом помнить. Буду иметь в виду. Александр с улыбкой кивает. Опустив фужер на стол, я оглядываюсь по сторонам. Когда я очутилась здесь несколько часов назад, то пребывала в состоянии эмоциональной нетрезвости. И это мешало мне по достоинству оценить интерьер. А он, к слову, просто сногсшибательный. «Этот дом тебе очень подходит», — резюмирую я, отрывая взгляд от дизайнерского свеса, освещающего кухонный островок. «Ты имеешь в виду цветовую гамму?» «Не только. Снаружи стильный, дорогой, безукоризненный, как с обложки журнала. Внутри много света и деталей, которые хочется подолгу изучать. Я киваю на абстракцию на стене справа. Как, например, эту картину. Да угадаю, сделана на заказ?» Пристально глядя на меня, Александр утвердительно качает головой. «Да, автор — художница из Брюсселя». «Вот о чем я и говорю. Интерьер здесь больше, чем модные тренды. Он эксклюзивен, как и ты». «Я польщен. Пара побитых окон и сломанных стульев сделали бы метафору более точной». «Ты снова смущаешься». Сощурившись, я обличительно тычу в него пальцем. «Я смущаюсь?» «Да, как и в телефонном разговоре. Ты словно не привык, когда с тобой флиртуют». Поставив бокал рядом с собой, Александр негромко, но искренне смеется. «Привык настолько, что давно перестал реагировать. Это только с тобой так выходит». «Правда?» — моментально переспрашиваю я, чувствуя, как в животе оживает рой бабочек. «То есть я особенная?» «Так и есть». Неожиданно серьезно соглашается он. «Самая невероятная женщина из всех, что я встречал». Такое мог бы сказать мой тайный поклонник под ником Арди. «Это мое романтичное альтер-эго». «И оно прекрасно». Выпаливаю я и, опустив глаза, добавляю. «А я ведь поверила, когда ты сказал, что не имеешь к нему отношения». «Я тогда почувствовала себя припертым к стене. Ты пришла ко мне в номер, красивая, в сногсшибательном белье, полной решимости заняться сексом. Я растерялся». «Тогда мне показалось, что ничто не способно выбить тебя из колеи. Значит, я уже тогда тебе понравилась». «Я был очарован». В голосе Александра звучат незнакомые мне восторженно теплые ноты. Кажется, будто он впервые чувствует себя свободным говорить о чувствах, что полностью его преображает. Лицо становится более расслабленным, а взгляд светлеет. Любой был бы на моем месте. Не часто встретишь сочетание красоты, любви к миру и абсолютной прямолинейности. Ты в буквальном смысле говорила все, что приходило тебе на ум. Очарован настолько, что не мог удержаться, чтобы не узнать обо мне побольше? Я уже осознанно кокетничаю. Да и кто бы удержался в такой ситуации? Но он словно совсем этого не замечает, продолжая отвечать вдумчиво и серьезно. Видимо, так. Когда ты показала свой профиль, у меня впервые возник порыв зайти в соцсети. Мне захотелось узнать себя поближе, но без риска быть увлеченным в своем интересе. Ну, иметь возможность смотреть на твои фотографии — это отдельный вид удовольствия. Я вновь чувствую себя окрыленной. Настолько, что мысленно уже давно нахожусь на уровне потолков. А еще невероятно счастливой. Все это время Александр был ко мне неравнодушен и сейчас свободно в этом признается. Это же самый настоящий триумф. Моя огромная женская победа. Как хорошо, что я решилась сюда приехать. Страшно подумать, что я могла всего этого не услышать. Знаешь, тот вечер сильно на меня повлиял. Фразы легко набегают одна на другую, ибо признание Александра требует взаимности. Столько лет мне никто не нравился, а потом я встречаю тебя, моментально влюбляюсь и получаю категоричное «нет». Весь мир перевернулся с ног на голову. Разбились розовые очки, как принято говорить. Мне было обидно и больно, и внутри себя я закрылась. Мама с папой очень переживали тогда. Я полностью ушла в учебу, посещала бесчисленные курсы, домой приезжала поздно и много огрызалась. Мне жаль, что так вышло. Без улыбки произносит Александр. Но тогда я не представлял для себя другого варианта. Это была всего лишь одна совместная неделя на курорте. И я полагал, что все быстро забудется. У меня не вышло. А у тебя? Как видишь, и время от времени заходил в твой профиль, чтобы убедиться, что у тебя все хорошо. В воздухе, впервые с моего появления здесь, повисает пауза. Я ставлю опустевший бокал на стол, кручу тонкую ножку в пальцах. Краем глаза вижу, как Александр отрывается от кухонного гарнитура, очевидно, для того, чтобы налить мне вина. Сердце начинает взволнованно грохотать, когда он, вместо того, чтобы взять бутылку, обходит стол и останавливается прямо передо мной. Я поднимаю глаза, встречаю его взгляд, наполненный чернотой, и машинально поднимаюсь. Его ладони оказываются на моей талии, короткий рывок, и моя грудь прижата к его. Запах туалетной воды, горячее дыхание с привкусом вина. Хриплая вибрация голоса. «Я очень рад, что ты приехала».